Евангелие от Иоанна, из главы 5. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящим. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела еще больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иудеи, узнав, что расслабленного, который лежал близ овчьей купели, исцелил Иисус, приступают к Нему с обвинениями в нарушении субботы. В евангельском стихе, предшествующем сегодняшнему чтению, говорится: «Искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Спаситель, как равный Отцу по чести и власти, говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть Отец Небесный делает и в субботу, и вы не обвиняете Его. В книге Бытия, 2 главе, говорится, что Бог почил от всех дел. О каком же делании Отца Небесного говорит Господь Иисус Христос? Он говорит о промысле Божием, о всем сотворенном мире. Таким образом, Спаситель указывает иудеям на их неправильное понимание субботнего покоя. Бог почил в субботу от дел творения. Промысел Божий о творении – дело управления сотворенным миром никогда не прекращается. Суббота не есть бездеятельность, а есть образ блаженства, которому был предназначен человек, блаженство Богообщения. Спаситель указывает еще и на то отношение, в каком он стоит к Богу. Он говорит: «Отец мой». Как Отец управляет творением и в субботу, и во все дни, так и Сын Его делает тоже справедливо, как имеющий ту же честь и власть. Иудеи хорошо поняли его слова, еще больше хотели убить его, за богохульство, как им кажется. Они обвиняют его в самопревозношении, делают себя равным Богу, говорят они. Христос обращает их внимание на свидетельство о нем Отца Небесного. Это те дела, которые он совершил в силу данной ему Отцом власти. Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам. Христос пребывает в общении с Богом, не так, как общались с Богом пророки. Не временно, но постоянно. Что значит «покажет дела больше сих»? Укрепив и исцелив расслабленного, Господь намерен воскресить мертвого. «Если удивляетесь, что я исцелил расслабленного, то увидите больше сего», как бы говорит он. И так как, и сотворив многие знамения, не убедил иудеев и не привлек их к почитанию себя, последующие чудеса вызывали только лишь возрастающую зависть и ненависть, то поэтому напоминает им и о суде. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь, что особенно неразумнейшие из людей научаются нужному более страхом, чем благодеяниями. И поскольку воскресение мертвых и суд над человечеством и по воззрениям иудеев были тесно связаны между собой, то Спаситель здесь и указывает, что ему принадлежит суд. Кто будет упорствовать в непочитании Сына Божия, тот должен знать, что этим он будет оскорблять и Отца Небесного. Нельзя одновременно быть чтителем Бога и врагом Христовым. И в последнем стихе сегодняшнего чтения иногда находят повод к преткновению. Спаситель говорит, что верующие в Него на суд не приходят. Некоторые говорят поэтому: «Я уверовал во Христа, я принял Христа, и я уже не подлежу суду». На самом же деле Спаситель говорит здесь о том суде, осуждении, которое навлекает на себя сам упорствующий в неверии, своим неверием. Об этом мы читаем и выше, в 3 главе Евангелия от Иоанна. «По воскресении же мертвых все человечество, и верующие, и неверующие, будут судимы». Как об этом и говорится в Евангелии от Матфея, в том зачале, которое читается в православных храмах в одну из подготовительных недель к Великому посту, в неделю о страшном суде. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.